Год спустя. Глава 68. Ник чуть не пропустил поворот на проселочную дорогу. Он затормозил и прочитал дорожный знак задом наперед в боковое зеркало. Ему пришлось подождать, пока не закончится поток машин на шоссе. Потом он развернулся, солнце светило прямо ему в глаза и съехал на проселочную дорогу. Судя по карте, городок находился не очень далеко, а он был не прочь выпить немного пива. По обе стороны дороги возвышались холмы из песчаника, от которых веяло приятной прохладой. Папоротники, покрывавшие склоны, уступили место деревьям, которые прогоняли июльскую жару. Ник проехал через лес и въехал на возвышенность, с которой открывался вид на город. Он остановил машину, чтобы насладиться видом. Дома, построенные из известняка, образовывали амфитеатр над футбольным полем, чья яркая зелень выделялась на фоне долины. Над террасой домов, стеклами припаркованных машин, поблескивала главная улица и вела к часовне на ближайшем к нему краю города и к церкви на противоположной стороне. Над городом и пустошью возвышалась огромная фигура из разноцветной листвы и цветов. Наверное, ее установили в день летнего солнцестояния. Дневная луна висела над великаном, как облачко, отбившееся от шелковистой массы на горизонте. Отметины на луне были голубыми, как небо. Ник так долго смотрел на фигуру из цветов, что начал задаваться вопросом, почему на нее смотрит. Если он не поторопится, то опоздает в паб. Ник съехал с холма и через поля въехал в город. Он сбросил скорость и прочитал надпись на дорожном знаке. «Пожалуйста, сбросьте скорость. Пешеходный переход для слепых». Его удивило, как он мог забыть. Его газета освещала события слишком сенсационно и поверхностно на его вкус. Какой-то американский проповедник разжег в городе религиозную истерию, и несколько десятков горожан ослепли из-за того, что слишком долго смотрели на солнце. Сам проповедник тоже поддался этой истерии, ушел на пустоши, и с тех пор его никто не видел. Возможно, он провалился в заброшенную шахту. И что-то было еще про собак. Да, в городе кончились продукты, и голодные собаки загрызли несколько человек, в том числе священника, чье обезображенное тело было обнаружено позже в церкви. «Не самый приятный город, чтобы в нем пообедать и выпить пинту пива», — подумал Ник. Но альтернативы у него не было. Он надеялся, что религиозные горожане не потребовали закрыть местный паб. Как только он миновал заброшенную часовню с заколоченными окнами и упавшей вывеской, городок показался ему достаточно милым. Ник не был уверен, были ли слепые среди встретившихся ему на улице людей. Он остановился на пешеходном переходе, чтобы пропустить почтальона в форме. Мужчина равнодушно взглянул на него и чуть не споткнулся о бордюр. На мгновение он показался Нику смутно знакомым. Он поехал дальше, мимо магазина, торгующего альпинистским снаряжением. В его дверях стояла женщина, несмотря на жару, одетая во все черное, и наблюдала за улицей. Наконец Ник припарковался у однорукого солдата. В пабе под низкими потолочными балками сидели несколько слепых. Они осторожно тянулись к своим кружкам, чрезмерно жестикулировали и заливались смехом, запрокидывая головы. Их непринужденность показалась Нику неожиданной. Он взял пинту пива и последний рулет с сыром и выпил почти половину, прежде чем осознал, что в пабе, кроме него и бармена, есть еще кое-кто зрячий. Она сидела в углу возле барной стойки, девушка с бледным заостренным лицом, большими зелеными глазами и длинными черными волосами. Когда их взгляды встретились, она грустно улыбнулась ему. Он понял, что она наблюдала за ним с тех самых пор, как он вошел в паб. Ник мог бы подойти к ней, но ему было неудобно в одном помещении со слепыми. Он боялся, что они услышат каждое его слово. Он допил пиво, отнес пустую кружку на барную стойку и уже собирался уходить, когда девушка спросила. «Что привело вас к нам сегодня?» «Интересно, она специально сделала ударение на слове «сегодня» или все дело в ее американском акценте?» «Просто проезжал мимо», — ответил он. «А что вы делаете в Пиках?» Только местные называли этот регион Пиками, а не Пик-дистрикт. «Еду в Манчестер», — сказал он и добавил. «Я работаю в газете, заместитель главного редактора. Сегодня брал интервью в Шеффилде». «Значит, вы не репортер», — сказала она тоном, который он никак не мог разгадать. «Больше нет. Давайте поговорим о вас. Вы приехали сюда с американским проповедником?» «Нет. Его последователи вернулись туда, откуда приехали», — ответила она с такой грустной улыбкой, что ему стало неловко за свой вопрос. «Я поселилась здесь до них и стала работать в школе». «Вы учительница?» «Помощница директора, с тех пор, как его жена ослепла». Она замолчала на несколько секунд и добавила. «А еще я наблюдатель». «Понятно», — сказал Ник и кивнул в сторону слепых, хотя на самом деле он ничего не понял. «Наверное, им нужны такие люди, как вы. То, что с ними произошло, просто ужасно». «Почти никто не помнит, что случилось и что к этому привело», — сказала она с необъяснимой грустью. «Они хорошо ориентируются в городе, и наш почтальон помогает им, когда требуется». «Она хочет, чтобы он взял у нее интервью?» На это она пытается ему намекнуть. Но его газета уже написала об этой истории. Ник почувствовал себя неловко. «Ему незачем здесь оставаться», — раздраженно подумал он и повернулся к выходу. «Что ж, прощайте», — сказал он и неловко добавил. «Продолжайте в том же духе». Ник чувствовал, что она смотрит ему вслед. Ее грусть передалась и ему. Он взялся за прохладную щеколду и подумал о том, чтобы вернуться и спросить, не встречались ли они раньше. Но такой вопрос показался ему настолько смешным, что он быстро вышел из паба. Он направил автомобиль к выезду из города, и одна мысль не давала ему покоя. Действительно ли она сказала «До свидания, Ник»? Он остановил машину на пустоши и посмотрел на город. Конечно, ему это показалось. Он нафантазировал, что знает ее, потому что так и не смог познакомиться с ней поближе. Его смутило осознание того, как сильно ему этого хотелось. Скоро он снова будет проезжать этот город, но он не уверен, свернет ли с шоссе, когда окажется перед выбором. Однорукий великан, сделанный из цветов, веточек и плодов, стоял у пещеры, зиявший среди заросших холмов над городом. На секунду Ник задумался над тем, что именно притягивает его к этому месту. Будет над чем поразмыслить, когда он вернется сюда. Если вернется. Он завел двигатель и поехал через вересковую пустошь.